бизнес, как и настоящую любовь, захватывает целиком. Я ушел из авиационно-технологического института с 4-го курса. Особенно радовался этому преподаватель кафедры научного коммунизма Плешанов, с которым я всегда спорил на лекциях, а однажды даже сказал, что марксизм — это попытка осмыслить жизнь не с помощью мозговых извилин, а с помощью прямой кишки. Меня чуть не исключили из комсомола. Великая была организация. Поскреби нынешнего российского миллиардера, найдешь или комсомольского функционера, или активиста. Моя парашютная вышка была филиалом спортивно-массового отдела райкома комсомола. А первым чиновником, получившим от меня взятку в конвертике, был секретарь райкома Серега Таратута. Вторую взятку, но уже не в конверте, а в кейсе, я дал его папаше, начальнику управления гражданской авиации. Так появился Аэрофонд. Я, кстати, потом решил все-таки закончить институт. Знаете, эдакий рудимент советского воспитания. Без диплома чувствуешь себя как порядочная женщина, отправившаяся в театр без трусиков под юбкой. Сначала я пытался учиться честно. Каждому экзаменатору вручал конверт с баксами. А они мне зачетку с пятеркой. Потом мы под ручку выходили из институтской проходной. Любимый профессор шел на автобус, а передо мной шофер предупредительно распахивал дверцу джипа. Жаль, что Плешанова я в институте уже не застал. Он к тому времени опубликовал нашумевшую статью «Крылья ГУЛАГа» и стал большим человеком у демократов. Но игра в образцового экстерна мне, впрочем, быстро надоела, да и времени не хватало. Кончилось тем, что я проплатил оборудование новой институтской лаборатории, выдал всему профессорско-преподавательскому составу премии к Новому году. Оставалось спонсировать ремонт личной дачи проректора по науке и получить диплом. Дешевле, конечно, было купить подделку. Но я в ту пору еще верил, что однажды стану президентом этой страны. Мы все в это верили. Нам тогда сказали: парни, можно все. Обманули, как всегда. Казалось, главное в жизни — это больше и выше. Оказалось, главное — это просто в очередной раз отбиться от прокуратуры и бандюков. Отбиться и уцелеть. Странное время. Вы знаете, зачем я ездил в Питер? Давал показания, как свидетель. Пока как свидетель. Это с одной стороны. А с другой, я член-корреспондент Международной авиационной академии, хотя институт так и не окончил. Из-за большого наезда не до дипломов было, еле жив остался. С тех пор все никак не соберусь. Потом, на человеке ведь не написано, что у него незаконченное высшее. И в банкомат, между прочим, засовывают кредитку, а не диплом. Что вы улыбаетесь? Мой Аэрофонд — одна из самых заметных времянок на руинах советской авиации. У меня деловые отношения с 15 странами. Возьмите справочник. Кто есть кто в мировой авиации? Откройте букву «Ш» и найдете фамилию Шарманов. Тогда вам станет все ясно. Вы, кажется, говорили, что ваш сюжет про любовь, — упрекнул я. А я вам о чем рассказываю? Павел Николаевич